32. Лиза. Саша чуть хмурит брови, не торопясь продолжить. Его шкодный взгляд становится задумчивым, а улыбка грустной. И я невольно затаиваю дыхание, тонко улавливая эти изменения в мужчине напротив. Внешнее препятствие в виде Тишаковой самое простое для нас, я понимаю. Обо всем остальном нам сложно говорить. Сейчас мне кажется, что дальше бетонная стена, и мы, стоит подойти к ней ближе, снова больно ударимся и разлетимся в разные стороны окровавленными осколками. А ведь в эту минуту нам так хорошо было. Еще ты говорила, что больше никогда не сможешь мне доверять. Да, Лиз? Саша собирает лоб гармошкой, наблюдая за мной из-под лобья. А я чувствую, как у меня в ответ немеют все лицевые мышцы. Говорила, да, но во рту такая горечь собирается, что не могу это вслух произнести. Это правда. Я боюсь, что вечно буду мучить себя и его подозрениями, что так устроена моя психика, но не способна я просто приказывать себе не гонять в голове неудобные мысли. Но от этого так тяжело, и это так несправедливо. И нас мне нестерпимо жаль. Лиз, я не смогу это сделать за тебя. У Сашки садится голос. Он подается ближе. Перехватывает пальцами мой подбородок, который моментально начинает дрожать. Лиза, просто знай, что я никогда ни о каком своем поступке так не жалел, как об этом. Никогда. И ни за что не готов повторять эти 2,5 месяца. Я тебя знаю очень хорошо. Я знаю, что если ты и простишь, то только один раз. И даже этот один ты мне давать не хочешь. Лиза, я... Что ты чувствовал тогда? Прерываю его, нервно кусая губы. Мне от его слов как-то странно горячо. Я знаю, что Саша верит в то, что говорит сейчас. Искренне верит. Но я не знаю, что четко чувствую я. Тревогу, страх, нервное возбуждение, агрессию. Вместе все сплетается в непонятный жгучий клубок и хочется нападать. Сашка недоуменно моргает, не сразу понимая вопрос. Он весь в своем признании. Я его сбила. Ты про что? Про Надю. Что ты чувствовал? Почему ты это сделал? Что думал? Только не повторяй уж, пожалуйста, что не знаешь, как это произошло. Только попробуй меня снова этим накормить. И разговаривать нам больше будет не о чем. Я хочу нормальный ответ. Правду. Сашка на это плотно сжимает челюсти, тяжело смотря на меня. Напряжение невидимыми токами покалывает мою кожу, нагнетается между нами. Я... Осекается, отводит глаза, нервно трет лоб. «Блядь, Лиза! Говори!» — давлю. «Мы уже все равно расстались. Хуже не будет». «Да?» — муж с неприкрытым сарказмом хмыкает, поднимая на меня насмешливый шальной взгляд. «Ладно. Ты вообще помнишь, что мне говорила последние 3 дня перед Сочи? Я молчу про наши ссоры до этого, но вот те последние 3 дня. Помню, сглатываю сухой ком, вдруг вставший в горле. Ты тоже много чего говорил. Я тоже, да, кивает Саша, прожигая меня насквозь блестящими от эмоций глазами. Но все же, разве я говорил тебе, что я от тебя устал? Или что ты мне не подходишь, или что ты какая-то не такая, или... Саш, мы просто ссорились, вспыхиваю я, резко садясь на кровати от всплеска в крови адреналина. Люди, когда ссорятся, часто говорят друг другу херню. Ты мне орал, что я бы пошла поискала другого, нет? А что мне оставалось? Он тоже подрывается, садясь. Расплакаться у твоих ног? Спросить, как тебе угодить? Ты вообще представляешь, каково это — слушать, что ты кусок дерьма от любимой женщины? Нет, не представляешь. Потому что я тебе такое никогда не говорил. Говорил много другого. Психую громче. И делал. Я просто говорила, но делала все для тебя. А ты? Что я? Я мало делал, что ли? Ты все делал, как тебе удобно, как тебе хотелось. И плевать на меня, даже когда... Когда я... Не могу, это вслух. Задыхаюсь, обхватив горло рукой. Слезы подступают в глазах. «Ты знаешь», — глухо сиплю. Вижу по его глазам, что Сашка понял намек. Его плечи моментально сгорбились, взгляд потух. Смотрит волком, но непонятно, на меня или внутрь себя. Молчим. И кровать между нами словно изломом от землетрясения идет, образуя пропасть. Одиночество вдвоем, оно такое. Густое ледяное молчание и невозможность произнести свою самую большую обиду. Потому что уже ничего не вернуть, не переиграть. И потому что вроде бы и не виноват никто. И это бессмысленно. Просто так получилось. Так получилось. Но тебя все равно топит глубоко запрятанный бессильный гнев каждый раз, когда хоть чуть-чуть коснешься воспоминаний. Сашка откашливается в кулак, прочищая горло, и, сминая простынь нервным движением, глухо признается. «В общем, если коротко про Надю, раз тебе так хочется, мы с тобой поругались. Твои слова засели у меня в голове. Ты уехала. Я очень злился. Ты не брала трубку, а потом ее взял Коц и отбрил меня». И я сидел в шоке с телефоном, когда в палатку заглянула Надя, принесла глинтвейн. Мы разговорились. Саша кидает на меня быстрый внимательный взгляд и снова отводит глаза, хмуря лоб. Она спросила, что случилось. Мне вдруг захотелось поделиться. Без подробностей. Просто поругались. Так и так. Она начала, что не понимает тебя, что... «Что ты такой хороший?» Продолжила я срывающимся голосом. «Да». Саша вновь кидает взгляд в упор. «Обычно мне на такое плевать, но...» «Но тогда хотелось послушать, какой ты замечательный!» Я говорю это так спокойно, потому что меня парализует картинка, порожденная собственным воображением. Я будто там, в палатке с ними. Чувствую, как он расстроен и уязвлен. Вижу симпатичную девчонку, смотрящую с обожанием, мелющую про его исключительность. Я... Мне так невыносимо больно, что внешне я вся каменею. И ты повелся, заключаю почти беззвучно. Повелся, да. Хриплый Сашкин голос царапает слух. И пожалел об этом практически сразу. Ничего, кроме ощущения неловкости и стыда, мне это не принесло, Лиз. Ничего. Я не святой, конечно, но секс, чтобы просто отомстить, точно не для меня. «А если бы ты увлекся, то для тебя?» — хмыкаю горько. «Но я не увлекался. Но мог. Это ты потом сразу котцем увлеклась, не я. Не просто переспала, на свидание ходила, в отпуск собралась. Встречаемся глазами, молчим, с вызовом. Один-один. Да, он прав. Я увлеклась. Пусть не сильно, но мои мысли были с другим, не только тело. Да». «Но я готов плюнуть на это и никогда не припоминать», — добивает меня Саша, удерживая взгляд. «Мы для меня важнее. А для тебя?» «Давай следующий пункт», — предлагаю я.